Когда один из братьев узнал, что другой имеет нужду, он взял деньги, отпил его в сторону и дал так, чтобы никто не знал. А этот заметил. Это его спросил, говорит, сделал доброе, отдал деньги, и притом сделал так, чтобы никто не видел. Это меня, говорит, сразило. И он всегда, когда он что-то делал, потому что так надо, говорит, если делаешь, то делай так, чтобы правая рука не знала, что делает левая. То есть речь шла о чем? Что не хвались собой, не рисуйся перед другими людьми, а делай только перед Господом, чтобы перед ним было отмечено. Вот проходит время, он однажды поехал куда-то в заработки, свидетельствует о Боге, а ведь какие нехорошие люди. А потом, как неверующий, взял, напился. И лежит, говорит, слушай, ты веришь, пьешь? Я не верующий. Я никогда не был верующим. Но я все равно им буду. Хотя сегодня пьяный. А он, правда, никогда не каялся. Он просто вот, ну, такой близко вообще. Свет! Я очень хотел бы, чтобы вы были светом. И понимали, вот эти вещи. Потому что вы одна семья. И я, думаю, часто привожу на память, и я ее повторяю. Вот как вы сегодня находитесь в одной церкви здесь, то все вы идете в одно Царство Небесное. Вот это семья нашего существования здесь, на земле. И ей вечность предназначена. И вам придется вместе жить. И вот эти отношения сегодняшние на земле, они переносятся в вечность. Если они сегодня здесь ненормальные, то и в вечность не попадете нормальную. Один брат, я тоже, он мне крещение давал, ну, такой был церковь, такие меткие надображения были, фразы такие, они очень часто, ну, у сердца упивают, говорят, слова мудрые, как битые гвозди, помните? И составители от единого пастора. То он говорил так, что брат и сестра, если ты живешь лишь бы как, то и попадешь лишь бы куда. Он говорит, не думай, что в хорошее место попадешь. И второе его выражение было, если ты умрешь с волчьими зубами, то с ягнячьими не воскреснешь. Это его второе было любимое выражение. Если умрешь с волчьими зубами, с ягнячьими не воскреснешь никогда. Поэтому я сегодня обращаю на то самое серьезное внимание. Вы свет мира. Мы говорим, мы слабенькие, нас мало. Но у нас, мало ли нас или много, есть один минус, который мешает нам быть светом. Христос сказал так, где вас двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди вас. Но если вас 100, 200, 300, но Его нет, то и нет света. Потому что здесь не от количества зависит, качество. Я посреди вас. А когда я посреди вас, вы уже сами можете продолжить мою мысль. Что будет тогда, когда между нами двоими будет Христос? Это будет все, что не попросите. Два. Три. Двое или трое. Церковь начинается с двоих или троих, не с одного. Церковь – это коллектив. Это семья. И Бог тоже, кто сказал, коллективная личность. Отец, Сын и Дух Святой. Да? Три равноценные личности. И они понимают и умещают один другого. Три в одном. Пусть Господь благословит нас сегодня. Я немножко буду говорить, что не очень-то просто светить. Не очень просто светить и быть светильником. Вы знаете почему? Потому что для того, чтобы светить, надо иметь свет Божий. И Он светит часто в темном месте и в очень тяжелых и трудных обстоятельствах. Вы помните, когда Господь послал Моисея вывести свой народ из Египта? Он его научил, что делать надо. Пойдешь, вот так и так говорить, будешь, все будешь говорить. Вот он приходит. Я Моисей, передаю своими словами. Господь меня послал вывести народ, фараон говорит, а я не знаю Господа. А я не знаю Господа. Моисей продолжает делать. Он священник руки Божией. Он говорит ему, на основании откровения Господне, вот в знак того, что со мной Бог, я прошу вот эту палку, палка обыкновенная, и он станет змеем. И вы видите, что Бог со мной. Он говорит, эй, там вы волхвы, идите-ка со своими жезлами. Бросают свои. И они тоже стали змеями. Говорит, не отпущу и все. Потом вы помните еще, что было. А потом и вода была переложена в кровь. И волхвы то же самое сделали. А потом жабу вывели. И волхвы то же самое сделали. А народ кричит, говорит, слушайте, покуда вас не было, нам было проще. А теперь вот когда вы пришли, то говорят, нас вообще соломы не дают, а заставляют жнево собирать, а норму давайте. Вы, говорят, нам хуже наделали. Господи, а где ж твой свет? Он не проливается? Потому что это уровень, когда и волхвы могут это делать, и люди могут это делать. А потом приходит момент мошки. Попытались, я скажу, о, а это уже, говорит, Божий перст, это уже, все. Вот откуда начался свет. А чтобы он начался, несколько передов, война, и никто не произносил свой свет. Никто не хочет даже в расчет принимать, потому что и мы то же самое делаем. Вы знаете, что у мира тоже есть мораль какая-то, какой-то свет есть. И они часто говорят, ну а что у вас особенно? Вы имеете, мы имеем, вы болеете, мы болеем, вы умираете, и мы умираем. А где разница? А чтобы был свет, нам иногда надо быть покорными воле Божией и благодарить Его за все. А это не так просто. Иногда Господь доводит до крайности, доводит почти до смерти, а потом исцеляет. Господи, ну зачем это делать надо было? Если ты в твоих планах видел, что мне рано оставлять землю, то почему ты 3 года назад этого не сделал, а теперь довел меня до крайности? А, потому что ты свет. Потому что ты свет. Трудно? Да, трудно, очень трудно. Очень трудно. И не просто это все. И когда однажды, когда мы были в Бразилии, брат Саша тоже, наверное, был там. И когда один из братьев рассказывал про свои, так сказать, первые шаги в жизни их церкви, то он стал проситься, Господь, дай дары исцеления. Дай дары. А Господь говорит, хорошо, да. Но тебя первым будут исцелять. Кажу, о, не. А я лучше буду исцелять, чем мне быть больным. А Богу нужны больные и здоровые. И грешника больного, который не собирается каяться, зачем ему исцелять? Вы меня понимаете? Если он его исцеляет, то только тогда, когда он ставит вопрос, Господь, если ты есть, то исцели меня, если будут. Он исцелит совершенно неверующего. Но только вот в похожих случаях. А в чем все происходит? С верующими людьми. И вот теперь и думает, прощите мне, Господи, хочу быть светом твоим или не прощить. Вы поняли, почему я это просто даю? А потому что один исцеляет, а другой больной должен быть. А больным не хочется быть. Но зато, если Господь совершает работу, то очень часто это сильный перевод мышления у тех, которые рядом. И когда-то, я часто этот пример вспоминаю, когда у нас в гостинице «Горизонт» Барановича, врач, главный онколог города, читал лекции, ему задали вопрос, бывали ли в вашей практике случаи исцеления от рака или от этих смертельных заболеваний? Он помолчал, сказал, да, говорит, было таких два случая. А помолчал и добавил, но оба они были баптисты. Но один из них был как? Поразил сильно ран, привезли его на операцию, разрезали, а у него вообще весь гнилой кишечник. Там нечего выбрасывать. Все поражено раком. Они полетели, ну что? И так зашили. А после молились, и, наверное, ну, лет 20-25 точно еще жил. Это была только рука Господня. Это был свет. И прошло время, и этот враг должен был сказать. Там было два человека, смертельно больные, но оба они были баптисты. Вторая наша сестра, она уже в вечности, туберкулезом заболела. Ну и когда стали молиться дома, Господь сказал, что это болезнь не к смерти, ее через ее мать. Были откровения сильные такие, очень сильные. И когда ей сказали, что это так, то ты не умрешь. Она стала отпрашиваться домой, стала есть все, что попало. Ну как, кто попало? Нормально, она уже диеты не соблюдала. Ну, прошло короткое время, выписали, выздоровела, лечила. Больные поглядели и сказали, ну вот, Шчановская, фамилия Шчановская была, вас не слушала, ездила домой, и ела, что хотела, и выздоровела. А врач сказал так, если вы будете такие, как она, то и вы выздоровеете, а так у вас не получится, как у нее. У вас так не будет, как у нее. Это был свет, но какая цена? Но какая цена этого света? Я сегодня совсем не пророчествую о том, что вы все болели. Нет. Но в тяжелых житейских обстоятельствах ваше поведение не должно быть таким, как поведение всех остальных людей. Хотя бы тогда, вот, когда проклинают, это тоже одна из тем. Что люди делают, неверующие, когда их проклинают? Они сами в ответ такое же делают. Да норма, как ты мне, так и я тебе. Я и одна сестра приехала на исповедь. Я с ней стал беседовать, я уже не помню. Может, кто из вас кто-нибудь не помнит. Совершенно не помню. Ну и Бог, может, спросил мне, проклинала она или нет. Я у нее спрашиваю, слушай, сестра, а ты когда-нибудь проклинала кого-нибудь? Нет. Да ты что, говорит, брат, чтоб я проклинала? Я говорю, когда уже меня проклинают, я говорю, да, Господи, сделай ей то, что она мне хотела. Я говорю, вот ты молодец. Ты прямо таки говорю, и правда ты не... Да ты ж пошлем самый настоящий. Да нет, я говорю, что я знаю, главное, она мне объяснила, что она верующий человек, она знает, я вот так никогда не делаю. Но я просто говорю, когда меня проклинают, Господи, сделай ей то, что она мне хотела. Ну, говорю, о, я так думаю, ты, говорю, молодец. Ты, конечно, уже, это же сам настоящий проклян. Это одинаково. Можно не говорить, я тебя проклинаю. Вы помните, что когда Иисус проклял смоковницу, которая бесплодная была, Он же не сказал, я тебя проклинаю. Он сказал, да не будет на тебя отныне плода вовек. И потом идут назад, говорят, рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Смоковница, которую ты проклял, засохла. А он сказал, имейте веру Божию, это интересное место. Проклятие с верой Божией сказал.